Когда я видел ее последний раз, она отдыхала. Сейчас я как раз иду взглянуть на нее. «Клифф Чикеринг сообщил мне печальную новость», — сказал Энгер. «Сегодня утром в церкви. Мы с Джимом подъехали сюда узнать, не потребуется ли какая-нибудь помощь. Вот ужас-то! Я никак не предполагал, что все может этим кончиться». Даус посмотрел на него так, как будто копание в себе было преступлением, но потом покачал головой с запоздалым изъявлением сочувствия. Я спросил, они прекратили поиски? Энгер кивнул. Клифф сказал, что они прекратили искать ее несколько часов назад. Он уверен, что она на дне этого водохранилища. Он также уверен, что она сама и поместила себя туда, заметил я. Судя по его виду, Энгер почувствовал себя не в своей тарелке. Даус сказал, «Я предложил мистеру Чикерингу, чтобы любое дальнейшее теоретизирование подкреплялось фактами». Задрав подбородок, он провел пальцем между шеей и воротничком. «Черт побери!» — повысил голос Энгер. «Ясно же, что произошел несчастный случай. Она вообще не должна была раскатывать там, на машине». «Прошу меня извинить, джентльмены», — сказал я, — «мне пора к Мелиссе». «Передайте ей наши соболезнования», — попросил Энгер. «Если она захочет, мы можем подняться к ней сейчас. Если нет, мы в ее распоряжении в любое время, когда она будет готова заняться переводом. Просто дайте нам знать». «О каком переводе идет речь?» «Передача статуса», — ответил Даус. «Время для этого никогда не бывает подходящим, но нужно это сделать как можно скорее. Обычный процесс бумажной работы. Правительство находит для себя хоть какое-то занятие. Надо соблюсти все до последней мелочи, иначе дядя Сэм рассердится. Она слишком молода, чтобы с этим справиться. Чем скорее мы все уладим, тем лучше», — заключил Энгер. «Слишком молода для бумажной работы?» — удивился я. «Слишком молода, чтобы разбираться во всей механике», — снисходительно пояснил Энгер. «И чтобы нести бремя управления. Ей следует заняться в жизни совсем другими вещами», — добавил Даус. «Разве это не так с психологической точки зрения?» Чувствуя себя каким-то образом перенесенным на заседание сенатской подкомиссии, я сказал: «То есть вы хотите сказать, что она не должна сама управляться со своими собственными деньгами?» Наступила внезапная тишина, словно упал театральный занавес. «Это сложно», — проговорил Даус. «Масса совершенно дурацких правил. Из-за размеров состояния?» Энгер поджал губы и занялся рассматриванием полотен старых мастеров, украшавших стены. Глаза его беспокойно бегали. Заговорил опять Даус. «Я не могу обсуждать с вами детали, доктор, если только не буду убежден, что вам в этом деле принадлежит значительная роль. Но в самом общем плане позвольте мне сказать следующее. При отсутствии конкретного доказательства смерти потребуется очень много времени для того, чтобы установить законность владения недвижимостью и прав наследницы, и совершить затем передачу собственности на эти права и сопутствующего имущества». Он остановился и подождал моей реакции. Когда таковой не последовало, он продолжал. «Говоря, что потребуется очень много времени, я подразумевал именно это. В данном случае мы имеем дело с множественностью юрисдикций, со всеми властями от местных до федеральных, и это лишь относительно основной передачи. Это еще даже не коснулось целого комплекса вопросов об опеке, охране ее прав. Сюда входят вопросы владения по доверенности, разные тонкости законодательства о наследовании и, разумеется, финансовое управление уж тут как тут и пытается урвать все, что может, но здесь, благодаря учреждению доверительной собственности, мы стоим на твердой почве». «Опека?» — переспросил я. «Но ведь Мелисса достигла совершеннолетия. Зачем ей нужен опекун?» Энгер посмотрел на Дауса. Даус посмотрел на Энгера. Матч визуального тенниса. Мяч, в конце концов, приземлился на поле банкира. Ну, совершеннолетие — это одно, а компетентность — совсем другое, — изрек он. «Вы полагаете, что Мелисса не способна вести свои дела?» Энгер вновь заинтересовался картинами. «Слово «дела», — сказал Даус, — совершенно неадекватно для данного случая». Он обвел комнату рукой. «Много ли найдется 18-летних детей, которые будут способны управляться с делами подобного размаха? Мои, например, точно не справятся». «Мои тоже», — поддержал его Энгер. «Добавьте сюда эмоциональный стресс, историю этой семьи». Он повернулся ко мне. «Уж вам-то все это прекрасно известно». Это прозвучало как приглашение присоединиться. Я не откликнулся. Даус коснулся своего лысого черепа. «Как мне представляется, — сказал он, — будучи адвокатом и сам имея детей, я бы рискнул высказать профессиональное суждение, что она найдет оптимальное применение своим способностям, если просто постарается вырасти. Видит Бог, это будет и так нелегко, учитывая все обстоятельства». «Это действительно так», — подтвердил Энгер. «У меня дома четверо, доктор. Все в таком возрасте. Нам очень туго приходится. Гормон высшей лиги бодрствует. Дать подростку большие деньги — это все равно, что вложить ему в руки заряженное ружье». «У вас есть дети, доктор?» — спросил Даус. «Нет», — ответил я. Оба понимающе усмехнулись. «Итак, — сказал Даус, крутя пуговицу на пиджаке, — как я уже говорил, это почти все, что я волен обсуждать, кроме вашей расширенной роли». «И что же это за роль?» «Если вы согласитесь взять на себя проведение длительного курса психологических консультаций, регулируя эмоциональные дела Мелиссы синхронно с организацией финансовых аспектов ее жизни, которой будем заниматься мы с Гленом, то я позабочусь, чтобы по всем важнейшим моментам ваше мнение учитывалось и хорошо вознаграждалось». «Постойте-ка. Если я правильно вас понял, вы хотите, чтобы я помог вам официально объявить Мелиссу психологически неспособной вести свои дела, и чтобы можно было назначить опекуна, который будет управлять ее финансами?» Энгер поморщился. «Вы ошибаетесь», — возразил мне Даус. «Мы ничего не хотим. Здесь речь идет не о нашем благополучии. Мы думаем лишь о том, как будет лучше для нее. Мыслим, как старые друзья этой семьи, как родители и как профессиональные управляющие. И мы никоим образом не пытаемся повлиять на ваше суждение или мнение. Этот разговор, и позвольте вам напомнить, он возник спонтанно, коснулся вопросов, которые приобрели определенную степень срочности из-за непредвиденных обстоятельств. Проще говоря, доктор, необходимо все уладить как можно скорее.